Письмо сороковое. О памяти. Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия, материального, духовного, человеческого. Лист бумаги. Сожмите его и расправьте. На нем останутся складки. И если вы сожмете его вторично, часть складок ляжет по прежним складкам. Бумага обладает памятью. Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором остаются следы его происхождения и движения в ледниковый период, стекло, вода и так далее. На памяти древесины основана тончайшая социальная археологическая дисциплина, произведшая в последнее время переворот в археологических исследованиях. Там, где находят древесину, дендрохронология, дендрос по-гречески дерево, дендрохронология – наука определять время дерева. Сложнейшими формами родовой памяти обладают птицы, позволяющие новым поколениям птиц совершать перелеты в нужном направлении к нужному месту. В объяснении этих перелетов недостаточно изучать только навигационные приемы и способы, которыми пользуются птицы. Важнее всего память, заставляющая их искать зимовье и литовье, всегда одни и те же. А что и говорить о генетической памяти, памяти, заложенной в веках, памяти, происходящей от одного поколения живых существ к следующим. При этом память вовсе не механична. Это важнейший творческий процесс, именно процесс и именно творческий. Запоминается то, что нужно. Путем памяти накапливается добрый опыт, образуется традиция, создаются бытовые навыки, семейные навыки, трудовые навыки, общественные институты. Память противостоит уничтожающей силе времени. Это свойство памяти чрезвычайно важно. Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память – преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное значение памяти. Беспамятный – это прежде всего человек неблагодарный, безответственный, а следовательно и неспособный на добрые бескорыстные поступки. Безответственность рождается отсутствием сознания того, что ничто не проходит бесследно. Человек, совершающий недобрый поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его личной, и в памяти окружающих. Он сам, очевидно, не привык беречь память о прошлом, испытывать чувство благодарности к предкам, к их труду, их заботам, и поэтому думает, что и о нем все будет позабыто. Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка совершенного. Но если совершенное не сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет и совести. Вот почему так важно воспитываться в моральном климате памяти, памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. Семейные фотографии – это одно из важнейших наглядных пособий морального воспитания детей, да и взрослых. Уважение к труду наших предков, к их трудовым традициям, к их орудиям труда, к их обычаям, к их песням и развлечениям. Все это дорого нам, да и просто уважение к могилам предков. Вспомните у Пушкина. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Животворящая святыня. Земля была б без них мертва. Поэзия Пушкина мудра. Каждое слово в его стихах требует раздумий. Наше сознание не сразу может свыкнуться с мыслью о том, что Земля была бы мертва без любви к отеческим гробам, без любви к родному пепелищу. Два символа смерти и вдруг животворящая святыня. Слишком часто мы остаемся равнодушными или даже почти враждебными к исчезающим кладбищам и пепелищам. Двум источникам наших не слишком мудрых мрачных дум и поверхностно тяжелых настроений. Подобно тому, как личная память человека формирует его совесть, его совестливое отношение к его личным предкам и близким, родным и друзьям, старым друзьям, то есть наиболее верным, с которыми его связывают общие воспоминания, так историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ. Может быть, можно было бы подумать, не стоит ли нравственность на чем-либо другом? Полностью игнорировать прошлое с его порой ошибками и тяжелыми воспоминаниями и быть устремленным целиком в будущее, строить это будущее на разумных основаниях, самих по себе, забыть о прошлом с его темными и светлыми сторонами. Это не только не нужно, но и невозможно. Память о прошлом прежде всего светла, пушкинское выражение, поэтична. Она воспитывает эстетически. Человеческая культура в целом не только обладает памятью, но это память по преимуществу. Культура человечества – это активная память человечества, активно же введенная в современность. В истории каждый культурный подъем был в той или иной мере связан с обращением к прошлому. Сколько раз человечество, например, обращалось к античности? По крайней мере, больших эпохальных обращений было четыре. При Карле Великом, при династии палеологов, в Византии, в эпоху Ренессанса и вновь в конце XVIII – начале XIX века. А сколько было малых обращений культуры к античности? В те же средние века, долгое время считавшиеся темными. Англичане до сих пор говорят о средневековье «Dark Age». Каждое обращение к прошлому было революционным, то есть оно обогащало современность. И каждое обращение по-своему понимало это прошлое, брало из прошлого нужное ей для движения вперед. Это я говорю об обращении к античности. А что давало для каждого народа обращение к его собственному национальному прошлому? Если оно не было продиктовано национализмом, узким стремлением отгородиться от других народов и их культурного опыта, оно было плодотворным, ибо обогащало, разнообразило, расширяло культуру народа, его эстетическую восприимчивость. Ведь каждое обращение к старому в новых условиях было всегда новым. Каролингский ренессанс в VI-VII веках не был похож на ренессанс XV века. Ренессанс итальянский не похож на североевропейский. Обращение конца XVIII – начала XIX века, возникшее под влиянием открытий в Помпеи и трудов Винкельмана, отличается от нашего понимания античности и так далее. Знала несколько обращений к Древней Руси и послепетровская Россия. Были разные стороны в этом обращении. Открытие русской архитектуры и иконы в начале XX века было в основном лишено узкого национализма и очень плодотворно для нового искусства. Хотелось бы мне продемонстрировать эстетическую и нравственную роль памяти на примере поэзии Пушкина. У Пушкина память в поэзии играет огромную роль. Поэтическая роль воспоминаний прослеживается с детских, юношеских стихотворений Пушкина, из которых важнейшее – воспоминание в царском селе. Но в дальнейшем роль воспоминаний очень велика не только в лирике Пушкина, но и даже в поэме «Евгений Онегин». Когда Пушкину необходимо внесение лирического начала, он часто прибегает к воспоминаниям. Как известно, Пушкина не было в Петербурге в наводнении 1824 года, но все же в «Медном всаднике» наводнение окрашено воспоминанием. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание. Свои исторические произведения Пушкин также окрашивает долей личной родовой памяти. Вспомните, в «Борисе Годунове» действует его предок Пушкин, в «Арапе Петра Великого» тоже предок Ганнибал. Память – основа совести и нравственности. Память – основа культуры, накоплений культуры. Память – одна из основ поэзии, эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память – это наш нравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память – наше богатство.